старина Линней одобрил бы. Как только разносилась по миру новая весть о поисках чудовищ в озере Лох-Несс или в других водоемах планеты, приходили в движение и стокгольмские любители древних тайн. Неизвестно, сохранились ли динозавры в озерах Шотландии, Якутии, Северной Америки или в Африке, а вот в Мелорене ископаемые ящеры наверняка обитают. Подобные высказывания можно было услышать в Стокгольме даже в 80-е годы XX века. И никакие доводы о том, что к концу 20-го столетия озеро Мелорен изучено вдоль и поперек, не убеждали горячих сторонников идеи существования динозавров в наше время. Причем не каких-то добродушных ископаемых, вегетарианцев, а кровожадных, зубастых, свирепых. Мечты о жутком соседе по планете заставляли действовать и искать подтверждений. Строки из легенд и старинных песен, случаи неразгаданных исчезновений людей, непонятные явления на озере — все это выдвигалось как доказательство существования допотопных существ в наше время. В один летний сезон на берегу Мелорена, неподалеку от шведской столицы, были обнаружены следы неизвестных животных. Сторонники невымерших динозавров, естественно, определили их как отпечатки лап ископаемых рептилий, обитающих в озере и поныне. Однако сенсация не удалась. Двое шутников признали, что следы на почве сделали они с помощью различных приспособлений. «Старина Карл Линней одобрил бы нас», — заявили весельчаки-фальсификаторы. «Мы просто хотели разыграть приятелей». Шутников никто не осуждал. Может, и в самом деле великий ботаник поддержал бы их розыгрыш. Один стокгольмский журналист, узнав об этом случае, заявил: «Признание не всегда опровержение. А может, загадочные следы на берегу Мелорена вовсе не шутка? Уж слишком все спокойно в нашем королевстве. Иногда хочется хоть какой-то встряски, чтобы взбудоражить чувства и воображение. Мы шведы, народ гостеприимный. Не обидим и черного волка, и скандинавскую чупакабру, и человека-амфибию, а уж тем более доживших до наших времен почтенных динозавров. Даже если они свирепые кровожадные монстры. Главное, чтобы любители сенсаций и всевозможных тайн заставили этих чудовищ привлекать в нашу страну побольше туристов и гостей».